Им уже ничего не надо, кроме насыщения и тепла от очага. У них идеалы, то есть прогнозы, заменены рефлексами. Они не могут, и хуже того, не хотят бороться за жизнь, вследствие чего длительность этой фазы очень мала. Их подстерегает вымирание при любых изменениях окружающей среды, а так как она изменяется постоянно, то неуклонное, однонаправленное развитие, будь оно возможно, привело бы вид Homo sapiens к депопуляции. Но поскольку этого не происходит, то следует заключить, что пассионарные толчки происходят чаще, чем финальные фазы этногенезов. Новый пассионарный взрыв, мутация или негентропийный импульс начинает очередной процесс этногенеза, прежде чем успеет иссякнуть инерция прежнего. Вот благодаря чему человечество еще населяет планету Земля, которая для людей не рай, но и не ад, а поприще для свершений, как великих, так и малых. Так было в прошлом, предстоит и в будущем во всех регионах земной поверхности. Коль скоро так, а действительно так, то можно свести все фазы этногенезов с учетом времени и места, эпохи и региона в одну таблицу, каковую мы и сделали для северного полушария. Таблица фазы этногенеза. Легенда. Фаза. Исходное сочетание этносов и ландшафтов региона. Императивы разнообразны. Перегибов нет. Императив – надо исправить мир, ибо он плох. Перегиб – пусковой момент. Фаза подъема. Императив – будь тем, кем ты должен быть. Перегиба нет. Императив не по-вашему, а по-моему. Перегиб, переход в акматическую фазу. Фаза акматическая, пассионарный перегрев. Императив будь самим собой. Перегиба нет. Императив мы устали от великих. Перегиб, переход фазу надлома. Фаза надлома. Императив. Только не так, как было. Перегиба нет. Императив «дайте жить, гады». Перегиб, переход в инерционную фазу. Инерционная фаза. Императив «будь таким, как я». Перегиба нет. Императив «не будь ты моим благодетелем», перегиб, переход в фазу обскурации. Фаза обскурации. Императив «будь таким, как мы», перегиба нет. Императив «да когда же это кончится», переход к гомеостазу. Фаза гомеостаза. Императив «будь сам собой доволен, тролль». Перегиба нет. Императив «а ведь не все еще погибло». Перегиб, переход к мемориальной фазе. Мемориальная фаза. Императив «вспомним, как было прекрасно». Фаза вырождения «а нам ничего не надо». Если бы было достаточно сведений, то можно было бы интерпретировать таким же образом этногенезы доколумбовой Америки, Южной Африки и Австралии. Но это дело будущего. Ноосфера и пассионарность. Биосфера и импульсы сознания. География издавна включала в сферу своего изучения взаимоотношения людей с природной средой.